Глава 23. Большая уборка. «Браво, ноль?» Как всегда, мгновенно ответил дежурный. «Как вы...» Что-то зашуршало, зашипело, и я услышал голос капитана Риплевой. «Браво, ноль! Рада вас слышать! Так понимаю, карантин закончился?» «Ага, сами выписались!» «Что у вас там вообще происходит за чертовщина? Браво, ноль!» «Опа! Я вообще-то хотел задать тот же вопрос». «А мы без понятия. Надеялся, что вы мне расскажете». «Подключаю вас к общей сети. Основная задача – зачистить жилую палубу. До того, как вы появились, мы получали несколько сообщений от офицеров 8-го флота, держащих там оборону. Найдите их». «Как насчет помощи? Где Альфа? Гамма взвода?» «Альфа-0 на втором вражеском корабле, остальные на заданиях». «Ну понятно, все заняты. Одни мы лежебоки, и именно нами будут дырки затыкать». «Понял, принял. Ну что, все слышали?» «Слышали. Опять мы влипли. Без подкреплений, без прикрытия. И лезть нам предлагают в самый замес». «А что поделать?» «Ушки надо. У нас всего ничего. На этом далеко не уедешь». «Здесь на мостике должно что-то быть. Выдра, проверка контейнера под сиденьями». Под каждым офицерским креслом на мостике имелся контейнер НЗ. Там были запасные кислородные картриджи, сухпайок и вода, а также какое-никакое оружие. Чаще всего пистолеты и пара магазинов к ним, реже ПП, с таким же количеством боеприпасов. Но, как говорится, лучше что-то, чем вообще ничего. Во всяком случае, теперь среди нас не было невооруженных бойцов. Хоть с пистолетом, но все были со стволами. Еще на подходах к жилой палубе мы услышали пальбу. Похоже, там шел серьезный бой, хотя, по моим прикидкам, лупили всего из 3-4 стволов. Короткими очередями били 2-3 автомата и грохотали одиночные пистолетные выстрелы. Это кто там развлекается? Весь мой взвод уже был на жилой палубе. Пара человек прикрывали путь отхода. Во-первых, если противников окажется слишком много, чтобы мы имели возможность отступить. Ну и во-вторых, чтобы к нам с тылу никто не зашел. Все остальные бойцы во главе со мной продвигались вперед. Многочасовые тренировки и муштра не прошли бесследно. Это уже не был сброд, который скинули из других подразделений, не были вчерашние зэки-раздолбаи. Все, кто не мог выполнять команды и стать настоящим солдатом, отсеялись. Теперь тут были только бойцы, действовавшие грамотно и слаженно. Бойцы сосредоточивали внимание на особо опасных участках, держали под контролем двери, прикрывали других, продвигавшихся дальше по коридору. Моя МТГ проверяла отсеки. Пока что было пусто. В смысле, противника мы пока не засекли, зато трупы попадались тут и там. Мертвые жуксы, убитые глазадой встречались. А также разорванные в клочья бойцы безопасников. Сами безопасники. За перекрестком у одних из дверей, ведущих то ли в спортзал, то ли в кают-компанию, толкалось 2 глазадых, мешающих друг другу проникнуть внутрь отсека. А вот из самого отсека раздавалась пальба. И я не ошибся, там было минимум 3 бойцов. У 2 автоматы, из которых они лупили короткими очередями, и пистолетчик. Похоже, эту троицу зажали в спортзале давно и серьезно. Сбежать оттуда они не могли. И судя по куче трупов и крови, которая тут была огромная лужа, противники постоянно пребывали и пребывали. «Разобрать цели! Огонь по готовности!» Сам тут же вскинул ремак, выцелил одного из голозадых, которые наше появление даже не заметили, так как отчаянно рвались в отсек, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Грохнула очередь справа от меня. Одиночные. Тут уж и я потянул крючок, заставив свое оружие выплюнуть заряд дроби в сторону толпы голозадых. Едва только первые трупы упали на палубу, остальные резко развернулись, увидели нас и... Наверное, они попытались бы напасть на нас, но шансов у них уже не было никаких. Дюжины вооруженных людей — это не хухры-мухры. Жаль, не полный взвод, ведь мы потеряли часть бойцов еще на подходах к линкору. Так и получилось. Самый удачливый из голозадых не добежал до нас всего 4 метра, да и то бежал он скорее по инерции, получив очередь в грудь, лишь чудом не упав раньше. Проход в спортзал теперь был свободен, а новых противников пока не наблюдалось. «Эй, там, живы!» Включив динамики, крикнула я. «Живы! Вы вовремя, ребятки! Боеприпасы уже на нуле, считай!» К нам из глубины отсека вышли 3. 2 в броне спецназеров 8-го флота и 3 в обычной офицерской форме. Черной. Безопасник, короче говоря. «Кто старший?» Введя нас взглядом, спросил офицер. Штаб-сержант Куражов, 1-й флот, бригада Когтя, корвет Эней. Майор Абрахам Торм, 14-й отдел, 8-й флот ВКС. Принимаю командование на себя. Хорошо, что я в шлеме, хоть покривиться смог вдоволь. Чёртовы безопасники заварили кашу и теперь собираются ее расхлебывать, причем нашими руками. Ишь, командование он принимает. Послать бы его к черту, да не выйдет. Это ведь 8-й флот, мать их. Тут даже звание безопасника не важно, их задача всегда в приоритете. Разумеется, если у тебя самого не задача уровня А или хотя бы 3Б, тогда безопасника можно послать на 3 веселых буквы. Но у нас такого задания не было, так что я встал в стойку, приложил руку к груди, как и требовал кодекс. «Так точно, господин!» «Отлично. Вот тогда вам задача. Нужно прорваться в клон-центр, закрепиться там и отключить всю аппаратуру. Вопросы есть?» «Есть, господин. Что за чертовщина на этом линкоре вообще происходит?» «Ничего особенного. Жуксы устроили нам ловушку». «Какие жуксы? Это же люди! Что с ними не так? И что с космодесантниками, которые были на борту? С теми, с которыми мы столкнулись во время абордажа? О них вы в курсе?» «В курсе». «Ну и? Не хотите хоть немного объяснить происходящее?» «Послушайте, вы... Вы космодесантники. Ваша работа — выполнять приказы. Приказ у вас есть — добраться до клон-центра корабля и захватить его. Мы хотим знать, кто наш противник. Больше информации враги увеличивает шансы выполнить задание». «Это просто люди. Сошедшие с ума, но обычные люди». «Почему они такие агрессивны? И почему раньше мы воевали с трупами?» «Это были не трупы». Все же, пусть и очень скупо, но майор наконец-таки открыл нам завесу тайны, над разгадкой которой мы бились последние несколько часов. Когда все было объяснено, признаться честно, я был несколько разочарован. Чего я ожидал? Да без понятия. Как-то благодаря просмотренным голофильмам и прочитанным книгам ожидал чего-то большего, опасного и непонятного. А на деле все было обыденно и просто. Первое. Встреченные моим взводом космодесы уже не являлись людьми. Или, что правильнее, были ими ранее. Однако, когда они попали в лапы жуксов, с ними что-то сделали, превратив в эдакое подобие послушных кукол. Они могут пользоваться броней, могут использовать оружие, в том числе гранаты, но на этом все. Это просто боевые машины, если угодно. Жуксы в человеческом обличии. И именно поэтому турели на них не реагировали. Более того, отключенная противоабордажная система по предложению майора дело рук одной из таких тварей. Линкор на абордаж никто не брал. Скорее всего, эти зараженные проникли на борт. Или их занес сам экипаж, приняв за отставших от своих раненых космодесов. Затем они устроили кровавую вакханалию, захватив для своих хозяев корабль, угнав его. Может быть, и сейчас жуксы хотели провернуть нечто подобное, хотели захватить наш Эней, но им это не удалось. Во всяком случае, так майор думал. Когда все закончилось, гарпун вновь перешел под управление людей, и все его системы исправно работали. Лаборанты запустили клон-центр, в котором должны были содержаться личностные матрицы всех членов экипажа и космодесов, что были на борту во время атаки жуксов. Но вот здесь людей ждал неприятный сюрприз. Клон-центр включился, принялся оживлять клонов. Вот только пробуждались они как раз в виде тех самых психов, которых мы видели, с которыми сражались. По объяснению майора, жуксы подкинули вирус в систему клон-центра, повредив личностные матрицы. Черт его знает, что они планировали. Может быть, что линкор будет доставлен на какую-то военную станцию, и там клон-центр, безостановочно клепавший голозадых, сможет устроить вакханалию. Если не захватить станцию, то ослабить ее. Или даже уничтожить. Эдакий троянский конь от жуксов. Так что теперь нам нужно отключить клон-центр, перебить оставшихся клонов и вновь взять линкор под свой контроль. Теперь-то вопросов не осталось? У меня имеется. А чего с этими клонами не так? Я ведь только что объяснил. Я не о том, почему они все на одно лицо и без членов, словно сраные куклы. А, это новая технология клонирования. Мы взяли за основу модель, работающую в гражданском секторе. Ха, ни о чем не сказала. В целях экономии все клоны безличные, стандартные. То есть и вы, и я, если умрем, попадем в простейший клон. Без черт лица, без растительности, без гениталий и других внешних индивидуальных особенностей. Даже без отпечатков пальцев. Охренеть. Это что ж получается, сдохну и стану кастратом? Ну нахер. За дополнительную плату можно восстановить свою индивидуальную внешность и репродуктивную систему. Кроме того, можете установить и дополнительные модификации. К примеру, альфа-клон самый дешевый, так сказать. Унифицированная модель. В ней нет никаких дополнительных опций. Оживаешь в обезличенном болванчике и все. Дешево и сердит. В гражданских клон-центрах предлагают бета, гамма, дельта и омега-тела. Последнее самое дорогое. Но зато и опциональные возможности там широкие. Можно сразу заказать тело с нужными имплантами, внешностью, какой пожелаешь, с... Погодите. Но это же все в гражданском секторе. В ВКЭ же такого нет. Не было. Планировали ввести, и именно на гарпуне проводились эксперименты, пока он не исчез. Вот видите, хреновая эта идея — клепать космодесов без яиц. Эксперимент проводили на других кораблях. Насколько мне известно, вполне удачно. Это что, скоро у нас так будет? Ну, я ведь из 8-го флота, а не из интендантской службы. Но, думаю, да, будет. Это экономит массу ресурсов, то есть деньги. А если где-то есть возможность сэкономить, ВКС всегда хватается за такой вариант. Так что... Ха, прощайся с яйцами, Куча. Ты тоже с этими своими прощайся. Куча изобразил грудь. И про то место не забудь. Ха, прощай, месячные и ПМС. Это же мечта. Вы закончили? Может, продолжите это обсуждать, когда мы разберемся с линкором? Сержант, выдвигаемся. Так точно, господин. Спохватился я. Так-то меня тоже все эти телодвижения с клон-центром смутили и подкинули массу нехороших мыслей. ВКС хочет сэкономить. А за счет чего? За счет нас, рядовых бойцов. Теперь за свои причиндалы, груди, внешность и все прочее заставят платить нас. И я нисколько не сомневался, майор прав. Если в ВКС выпадает возможность сэкономить или повесить часть трат на бойцов, так и происходит, причем довольно быстро. Это как новые технологии внедрять. Так элементарнейшая замена картриджей для скафандров может затягиваться на года. До клон-центра пришлось прорываться с боем. Тут и раньше уже нам пришлось повоевать. Именно в этом коридоре нам пришлось отбиваться от орды жуксов, перевшей на нас со всех сторон. Я тогда, если честно, думал, что нам конец, но как-то смогли отбиться, и не без помощи тех самых палилок. Ох, и вовремя дед придумал эту штуку. Она в прямом смысле спасла жизнь целому взводу. Но сейчас палилок у нас при себе не было. Имелась только кое-какая кинетика в виде пистолетов, отбойников, несколько ИФ и пары дробовиков, включая мой. Зато и противник был не закрытый со всех сторон хитином. Это не орды пауков и скорпи, или тех сраных мелких колченогих тварей, наступающих аравой, а всего лишь сошедшие с ума, или же с повернутыми на бекрень мозгами клоны. Использовали они тактику жуксов, пёрли толпой. Вот только защиты жуксов у них не было, так что убить любого из них можно было одним выстрелом, что мы и делали. А уж с моим дробовиком и целиться особо не нужно было. Просто пальни в сторону противника, и его точно зацепит, как и находящийся рядом с ним. А если повезет, то достанется и тем, что позади. Короче говоря, продвигались мы вперед ударными темпами. Хотя клоны, как оказалось, поняли нашу цель и старались помешать во что бы то ни стало. Во всяком случае, такой толпы я еще не видел. Телами была усеяна вся палуба. Приходилось идти то и дело, посматривая себе под ноги, чтобы не споткнуться через очередной труп. «Уже почти на месте, ребята! Давай, поднажми!» Надрывался майор. К слову, майор вроде был неплохим парнем. Уж точно вел себя не так, как ротмистр, а вроде ведь из одного ведомства. Майор, несмотря на то, что был без брони, шел в первых рядах, пару раз даже помогал моим ребятам, на которых набрасывались чёртовы клоны. Короче говоря, нормальный мужик. К такому не страшно спиной повернуться. Вот бы все такие в 8-м флоте были. Глядишь, и доверие к ним было бы выше. Впрочем, по большому счету, все, что сейчас происходило, было как раз по вине все того же 8-го флота. Именно они включили клон-центр, толком не проверив его. Хотя, как его проверить? Живили первую партию, а это человек 30, и те, едва продрав глаза, тут же набросились на лаборантов. Почему, правда, клон-центр тут же не отключился, я не понимаю. Вырубили бы и всех делов. Чуть позже я понял, что жуксы оставили не только поврежденные личностные матрицы, но еще и взломали компьютерную систему клон-центра. Запустив первую партию клонов, далее центр в автоматическом режиме начал оживлять остальных. И пока мы убивали голозадых, отправляя их личностные матрицы назад в базу, клон-центр оживлял новых. Нескончаемый цикл оживлений и смертей ждал обреченных людей, чьи личностные матрицы были в базе. И оживляли бы их до тех пор, пока они всех нас не убили бы. Или пока в центре не закончились бы ресурсы для печати новых клон-тел. Мы ворвались в клон-центр, принялись расстреливать только что оживленную партию клонов. Что ж, я оказался прав в своих догадках. Одна партия — это серьезная толпа, которая действительно могла порвать в считанные секунды лаборантов и охрану, тем более, когда те нападения не ожидали. Да и вообще, люди в кораблях полагаются на систему безопасности. На те же турели под потолком, которые уничтожат врага раньше, чем ты его увидишь. Вот только система безопасности не считала оживленных врагами. То, что неоконченные психи, ей было до лампочки. Опознавались-то они как свои. Майор Торм пальнул в ближайшего к себе клона, положив пулю ему точно в лоб, после чего кинулся к главному терминалу. Пока он с ним ковырялся, пришлось мне его прикрывать. Торм не обращал внимания на то, что творилось вокруг, поглощенной работой, и пару раз чуть за это не поплатился. Я едва успел башку снести одному из клонов, уже почти дотянувшемуся до майора. «Да черт подери! Сержант! Я!» «Сержант, отключить питание отсека! Делай, сейчас же! Есть!» Уж это мы могли сделать легко и быстро. Прикладом дробовика я ударил в лючок, закрывающий доступ к технической нише, в которой прятались силовые кабеля. Запустил руку внутрь, схватил пучок кабелей и дернул их наружу. Мгновенно вокруг нас погас свет, вырубились терминалы, а клон капсулы, в которых лежали тела и которые вот-вот должны были быть активированы, замерли. Еще пару минут грохотали выстрелы, бойцы уничтожали последних клонов. А затем наступила тишина. «Фух, кажется, все. Торм вытер пот со лба и облегченно выдохнул.